Глава 31. Побег. Морт побил рекорды по сборам. Оделся секунд за 30. Сиф вовсе был всегда готов. Из спальни некроманта мы выбирались осторожно. Сперва запустили духа, чтобы он проверил обстановку. Вдруг Азриэл вернулся. Но все было тихо, и мы вышли в коридор. «Куда мы идем?» — поинтересовался Морт. «К Дарту Вейдеру», — ответила я. Так про себя прозвала Черного. Морт не успел переспросить, я уже обратилась к Сифу. «Проведи нас к драконьей террасе, минуя кабинет Азриэля». Дух полетел вперед, мы поспешили за ним. «Зачем к драконьей террасе?» — насторожился Морт. «Что ты задумала?» «Хочу угнать дракона», — хмыкнула я. Как ни странно, парень понял иномерные жаргоны и с уважением посмотрел на меня. Моя отчаянность его впечатлила, настолько, что он не побоялся вместе со мной выйти к дракону. Возможно, ему просто было любопытно, как я все проверну, но я пока сама этого не знала. У меня было два варианта — приказать и попросить. Наручи на моих запястьях давали власть над драконом. Можно проверить, какой из меня укротитель, послушается меня дракон или сожрет. Я не боялась провала, но действовать силой не хотелось. Мне казалось, мы с Черным нашли общий язык, поэтому я выбрала второй вариант — попросить, желательно предельно вежливо. До нашего появления на террасе Черный мирно дремал, но стоило двери открыться, как он поднял голову. Зеленый глаз уставился на меня выжидающе. Естественно, дракон заметил наручи или даже почувствовал. Наверняка они как-то подают сигнал на его ошейник. «Мне нужна твоя помощь», — сказала я, приблизившись к чешуйчатой морде. Сиф и Морт предусмотрительно остались возле двери. «Никому не охота быть съеденным драконом, в том числе и некроманту и духу». Зеленый глаз дракона прищурился. Я сочла это за проявление любопытства и готовность выслушать. Азриэл предал меня. Я думала, он любит, а он... Прежде чем продолжить, сглотнула ком в горле. Он хочет меня убить. Не знаю, зачем ему нужна моя смерть, но это он подослал наемника, и завтра за мной явится другой. Сзади охнули Морт и Сиф. В попыхах я не успела им все рассказать. Мой последний шанс спастись — сбежать из замка до рассвета. Через ворота путь закрыт, а они — единственный выход отсюда. Я могу только улететь по воздуху, но сама летать не умею. И вот я подумала, что ты в состоянии мне помочь. Видишь, я украла у Азриэля наручи. Я продемонстрировала дракону свои руки. Но мне они не нужны, я не хочу приказывать, я прошу. Я зубами развязала крепеж сначала одного наруча, затем второго. Оба упали на пол, и я их подобрала, пояснив. «Не могу оставить их Азриэлю». Дракон одобрительно фыркнул, а потом поскреб лапой по ошейнику. «Он просит его снять», — перевел Сиф. «Я так и поняла. Рисковое это дело освобождать дракона. Он может отблагодарить, а может и сожрать. Рептилии все-таки. Кто разберет, что у них на уме?» Но Черный оказался вполне разумным. Хотелось верить, что он способен контролировать собственные инстинкты. Шагнув к дракону, я молилась про себя, чтобы все обошлось. «Надеюсь, тебя вечером кормили?» — пробормотала я. В ответ дракон протяжно выдохнул. Кажется, он потешался над моим страхом. А мне вот было не до смеха. Черный развернул голову так, чтобы открыть доступ к замку ошейника. Тот был довольно большой, но ключа к нему не требовалось. К моему удивлению, он держался на обычной защелке. Хотя, почему на обычной? Наверняка она магическая. Открыть ее может только тот, у кого есть парное к конкретному ошейнику наручи. Вот такая противоугонная магическая система. Но даже имея наручи, мне пришлось постараться, чтобы открыть защелку. Банально не хватало сил. Уцепившись за ее край обеими руками, я уперлась ногами в плечо дракона и тянула, что есть силы. Мышцы дрожали от напряжения, на лбу выступила испарина. Я кряхтела, но не сдавалась. И вот раздался долгожданный щелчок. У меня получилось. Правда, радовалась я недолго. Ошейник, открывшись, спал с шеей дракона, я потеряла равновесие и полетела спиной вниз. Могла бы ощутимо приложиться о пол террасы, но за пару сантиметров до него меня поймала лапа дракона. Приземление на нее все равно было жестким, аж воздух из легких выбило, но все лучше, чем пол. Лапа подо мной была горячей и сильной. Сожми ее, Черный, и я превращусь в лепешку. Но он аккуратно опустил меня вниз и терпеливо ждал, пока я слезу. Я сочла это добрым знаком. Дракон получил свободу, и я все еще жива. Уже хорошо. «Я освободила тебя, Черный», — сказала я. «Теперь ты волен улететь. Но я прошу, довези нас до башни некроманта. Без тебя нам отсюда не выбраться». «Анна, я забыл тебя предупредить», — произнес подлетевший Сив. «Драконы не лошади. Они никому не позволяют летать на себе, даже укротителям. Это правило, которое они никогда не нарушают». «Но разве тетушку так быстро доставила замок не дракон? Я была уверена». «Нет», — ответил дух, — «это был портал». Я впервые поняла, почему в средние века убивали гонцов, приносящих дурные вести. Все мои усилия были напрасны, но хоть дракона освободила. «Раньше ты не мог этого сказать», — возмутилась я. «Прости, я не знал, что ты собралась полетать на черном. Ничего не выйдет, надо искать другой выход из замка, но лучше поторопиться, скоро рассвет». Это я и сама знала. Моя магия четко предупреждала о подобных вещах. По мне можно было сверять часы. Дракон между тем повернулся к нам задом и величаво направился к краю террасы. Он явно готовился покинуть замок Шарнье и больше не возвращаться. Я в отчаянии кусала губы. Как же так? Я ведь его освободила. Ящеры жутко неблагодарные существа, скажу я вам. «Даже спасибо не сказал», — проворчала я. И тут что-то произошло. Дракон уже добрался до парапета, ему оставалось лишь перемахнуть через него, и все, свобода. Но черный вместо этого встал и оглянулся на нас, а потом махнул головой, будто зовя за собой. «Но я не умею летать», — в отчаянии всплеснула я руками. В ответ на это рядом со мной лег толстый чешуйчатый хвост. «Это еще что за намеки?» «Не верю, что говорю это, но он тебя приглашает», — пробормотал Сив. «К себе на спину». Я взвизгнула от радости. «Беру свои слова назад. Драконы — самые чуткие и признательные существа». «Морт», — позвала я, — «карабкаемся на дракона, пока он не передумал». «Может, я лучше как-нибудь по старинке выйду через ворота, меня-то они пропустят? Просто полет — это не мое». «С ума сошел! Азриэл схватит тебя, как только поймет, что я сбежала. Оно тебе надо?» Но даже после этого Морт топтался на одном месте, решая, кто страшнее — укротитель драконов или сам дракон. «А ну, бегом марш на дракона!» — скомандовала я, и первой начала карабкаться вверх по хвосту. Подниматься было легко, почти как по приставной лестнице. Чешуя служила и ступенями, и перилами. Пока взбиралась, заметила множество шрамов на теле черного. Местами чешуйки были вырваны с мясом. Такие серьезные раны мог нанести только другой дракон. Укротители заставляли драконов оборонять город от их диких собратьев. Каково черному убивать своих по приказу человека? Вряд ли он в восторге. За пару минут я добралась до драконьей шеи и устроилась там, раскинув ноги в стороны. Не лошадь, конечно, и седла не хватает, но жить можно. Морт, пыхтя и ругая себя под нос, присоединился ко мне. Сив держался на расстоянии, ему дракон ни к чему, он и сам умеет летать. «Советую пригнуться», — сказал дух, — «и держаться как можно крепче, иначе вас просто сдует. С теми, кто выживет после полета, встретимся у некроманта», — махнул он напоследок. «Что значит «выживет»?» — последнее слово Морт растянул, так как черный сиганул вниз. Ошейник так и остался валяться на террасе. Еще одно сообщение для Азриэля. «Ни женщину, ни дракона нельзя удерживать насильно. Мы вольные птицы. И мы улетели».